Восточные древности. Статуэтка сановника Эбих-Иля. Итак, мы находимся в отделе восточных древностей на втором уровне крыла Ришелье. В одном из первых залов отдела вы найдете сидящую фигуру из белого алебастра. Перед вами находится сановник Эбих-Иля из города-государства Мари. Эта небольшая статуя высотой 52 сантиметра была создана более 4500 лет назад и, как следует из надписи на ее спине, посвящалась богу Иштару. Поза сановника, сидящего на табурете, довольно условна, но чертам его лица свойственна некоторая реалистичность. Особенно выделены глаза, обведенные черным контуром и инкрустированные лазурью. Сановник одет в каунакес, длинную юбку из овечьей шерсти. Руки его молитвенно сложены, взгляд устремлен в пространство. Фигурка была найдена в 1933 году при раскопках города Мари. До середины 30-х годов 20 века название этого древневосточного города-государства было известно лишь узкому кругу специалистов по истории Востока. Но их знания основывались на редких упоминаниях названия Мари в отдельных шумерских, аккадских и ассирийских надписях. Судя по древним документам, Мари возник где-то в начале 4-го тысячелетия до нашей эры. Сведения, относящиеся к более позднему времени, указывали, что в конце 3-го тысячелетия до нашей эры Мари достиг небывалого расцвета. Среди этих сведений содержались и восторженные сообщения путешественников, поражавшихся красоте города, жизнерадостности его жителей и образцовому порядку. На этом заканчивались знания даже крупнейших востоковедов. В январе 1933 года под руководством французского археолога Андре Парро начались раскопки холма Тель-Харири, находившегося в нескольких километрах от русла Евфрата. Вскоре стало ясно, что холм скрывает под собой крупный город, возможно, столицу некогда могущественного государства. В конце января были обнаружены две уникальные статуэтки, которые сразу привлекли внимание к этому месту. Это были статуэтки царя Ламги Мари и сановника Эбих-Иля. Затем, в 1935 году, раскопки выявили остатки дворца начала второго тысячелетия, состоявшего из 260 комнат, зиккурат, храмовую башню, крепостные стены, храмы, жилые дома. В некогда роскошных залах величественных храмов виднелись следы страшного пожара и разрушения. Как ни парадоксально это звучит, но именно благодаря пожару до нашего времени сохранились прекрасные сокровища этого города. Последние 30 лет жизни города-государства Мари неплохо известны благодаря архивам, обнаруженным в развалинах дворца, сожженного Хаммурапи в 1760 году до нашей эры. Эта дата завершает историю Мари как столицы и главного политического центра в месопотамском мире. В ходе раскопок учеными был обнаружен царский архив, состоящий из 33 тысяч глиняных табличек с клинописным текстом. Самая главная находка, пережив пожары и разрушения, почти не пострадала, подтвердив пословицу «рукописи не горят». Среди находок Мари широко представлено искусство ваяния. Скульптура Мари по праву пользуется широкой славой, которую стяжало ей и количество, и качество произведений. Так и в храме Иштар во время раскопок было зарегистрировано не менее 111 инвентарных номеров, которым соответствуют либо целые статуи, либо их фрагменты. Изделия из Мари поражают рядом признаков и в первую очередь значительным разнообразием поз. Наиболее распространенным является положение стоя, причем руки либо молитвенно сложены спереди, либо одна рука держит какой-то предмет, например, кубок или ветвь. Интересна трактовка одежды в скульптурах. Резец автора с удивительной точностью воспроизводит материал, что особенно характерно для выделки древними художниками юбки каунакеса. Обращает на себя внимание успешная лепка объемов лица и непривычный в древневосточных изображениях реализм. Это даже позволяет ставить вопрос о развитии искусств портретов Мари. Никакое другое место в Месопотамии не дало столько разнообразных и реалистичных произведений, каким является статуэтка сановника-правителя Эбих-Иля.